Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия тебе, Власта. Здравия, Алексей. Мы, поскольку на виртуальном ботике Василия Васильевича, то, естественно, программа у нас будет «Давайте поговорим». Итак, сегодня о чем мы будем давать и говорить? Говорить мы будем вот о чем. Нашла я такую информацию: 64 качества женщины и 64 качества мужчины. И вот в одном из качеств есть такое понимание, осознанность. Вот, Алексей, пожалуйста, поясни, разъясни, что такое вообще осознанность и как она проявляется в быту. Какая ты хитренькая, Лиса Патрикеевна. Ты хочешь, чтобы я тебе все рассказал? А вот фигушки, давай вместе будем разбираться. У нас же программа «Давайте поговорим». Ну, давай попробуем разложить по как-то слогам. Осознанность. И поймем, что же такое осознанность. Давай, что там является начинкой, что является оберткой, дополнением, как ты думаешь? Знание, осознание, осознавать, осознать. То есть, по мне, так это что-то вот такое объемное и видение всей картины в общем. Хорошо, давай тогда начнем с самого начала. А знание, что сие означает? Знание – это информация, которую мы получаем, и которую мы в жизнь воплотили, и получилось знание, то есть опыт. Вот есть такое понятие «нять» – принять, отнять, унять, занять и прочее. «Нять» – что означает «нять», как ты думаешь? Принять, то есть откуда-то взять, «нять». Ну вот «нять», «нять», «нять», «нять» – что означает «нять»? «Мять», ну типа… Воспринимать, ну, нять. Ну да, воспринять, опять же. Занять, унять, отнять. Нять – это то, что вот уже стало чем-то таким, что оторвать уже трудновато бывает, да? Это то, что становится твоим или стало твоим. Да, да, да. Теперь отсюда же знание, да, которое так или иначе с этим пересекается. Конечно же, не полностью, но пересекается. Это та информация, которая стала тебе понятна, исходя из твоего опыта, который ты в жизни можешь применить. К примеру, берем токарный станок, подводим человека, говорим: вот это токарный станок, ой, здорово, на нем можно делать такие интересные штуковины, ой, отлично. Это знание или это информация? Информация. Да, да, это информация о том, что это все есть, отлично. Теперь подводим человека и говорим: вот если будешь крутить вот так вот ручку, то смотри, видишь, передвигается сюда, а если будешь крутить эту ручку, передвигается сюда. И вот получается такая штука. И это информация, которая становится наглядной, но это продолжает быть информацией. А когда человек уже сам становится за токарный станок, сам начинает крутить вот эти ручки, портит заготовки, портит резцы, вылетают ключи из зажимного устройства, потому что он забыл. Вот потихонечку это все становится знанием через опыт, горький сын ошибок трудных. И вот тут тогда это становится знанием, которое уже на всю жизнь стали его личным. И он это сможет в дальнейшем применять в жизни. Вот это знание. Теперь о сознании. Давай попробуем с этим теперь разобраться, сходя, что мы поняли, что такое знание. Сознание – что-то связано с знанием и совместное знание. Совмещенные знания, которые помогают человеку в этом мире нормально себя чувствовать, жить и прочее, прочее, прочее. Вот это сознание. То есть человек понимает, что будет, если сделает он вот это, что будет, если сделает он вот то, и к чему это все приведет. Опыт, исходя из его жизненного опыта, да, который вместе сложен. Различные опыты, сложенные вместе, которые не дают возможность человеку погибнуть, которые дают возможность человеку проявить себя как-то в мире, дают возможность себя как-то продвинуть, добыть что-то, помочь другим и так далее. Осознанные действия идут от чего? Это то, что мы здесь принимаем как правило. Правильно? Правило – это правило, это все здорово. А мы же говорим про личный опыт – и осознанные действия. Когда ты делаешь это осознанно или бессознательно? Осознанно. Любое осознанное действие, оно вышло из опыта человека или из разных опытов человека. И человек всегда понимает результат своих действий. А бессознательное – это когда он что-то делает, но не понимает, зачем он это делает, каков будет результат. Он просто это делает. Кто-то или что-то человеком управляет, а человек не понимает, что он делает. Это называется бессознательное, неосознанное. А осознанное – это когда человек собрал весь свой опыт и понимает, что вот для того, чтобы сделать вот это, достичь вот такого вот результата, нужно сделать вот это, и вот это, и вот это. Взаимодействие с людьми, взаимодействие с предметами, с каким-то там транспортом и прочее, прочее, прочее. Вот это осознанность, когда человек конкретно может объяснить, для чего он это делает. Вот это сознание, это осознанность. То есть видение, для чего я это делаю, зачем это нужно, чем это может закончиться. То есть вот уметь видеть вот эту общую картинку, правильно? Да, на выходе. Но этого недостаточно, только видеть картинку на выходе. Необходимо еще представлять, а что это за картинка, какая цель. И это тоже должно быть осознанно. Если человек не умеет правильно выбирать цели, это говорит о том, что он не выберет правильную дорогу. А если он выбирает неправильную дорогу, значит, тогда его осознанность его может завести в тупик. Почему? Потому что предыдущий опыт на других дорогах с другими элементами, составляющими, может быть тогда никчемный, нулевой. Поэтому изначально нужно еще осознанно научиться цель выбирать, прежде чем получить результаты. А для этого важно понимать, как жили предки, правильно? Чтобы был и опыт предков. Само собой, здесь необходимо, на мой взгляд, принимать во внимание все. Опыт предков, как жили наши предки и какие заветы они оставили. Ведь они же не дураки, они же народная мудрость каким-то образом помогает нам понимать что-то. Простые поговорки те же самые, они же, наверное, на чем-то горьком опыте строятся. Поэтому в поговорках народных заложена вся народная мудрость, мудрость наших предков. Поэтому опираться на опыт предков, само собой, надо. Второе. Нам нужно опираться на то естество и то окружение современности, которое сейчас присутствует здесь. Или просто на опыт предков опираемся, не учитывая того, что сейчас здесь происходит. Скажи, пожалуйста, а заповедь как можно понять? Давай мы с этим до конца разберемся, вот с этим. То есть необходимо нам понимать, в каких условиях бытия ты находишься для того, чтобы заповеди, например, предков или установки предков или опыт предков применять. Ну, к примеру, для разных условий жизни – есть разные заповеди, разные поговорки и разные установки наших предков. Если люди жили в северных частях, и там был лед везде, это одни установки. Если люди жили на юге, там была жара и пальмы, это другие установки. Если, к примеру, мы попытаемся северные установки применить к южным, а южные к северным, то произойдет беда. Если мы южные установки применим для северного, мы замерзнем под Новый год. А если северный к южному, то мы будем потеть и мучиться от того, что истощаемся просто. То же самое, день-ночь. Если мы применяем опыт технологический какой-то высший, это одно. Если мы берем опыт, как сделать, например, иглу из ребра той же самой большой щуки, это другое. Мы должны учитывать условия бытия современные. И накладывая опыт предков, понимать, как этот опыт предков может здесь пригодиться. Это два пункта. Первое – опыт предков, второе – окружение, и третье – наши возможности и способности, исходя из нашего предназначения в жизни, как физического, так и умственного. Когда все эти три фактора вместе складываются, тогда мы впереди на боевом коне, и победа за нами. Когда мы один из факторов выбрасываем, например, опыт предков выкинули и обращаемся только в технократию, которая нас окружает, мы разрушаем этот мир. Если мы не учитываем технократические возможности, тем самым мы себя ослабляем. Потому что пока мы тут возимся с тяпкой, наши враги уже испоганят столько всего вокруг, то, что мы не можем обработать, захватят столько всего, что мы оставили, пока с одной тяпкой там возимся, что потом будет трудно их оттуда выводить, и одним дустом здесь, как для тараканов, не обойдешься. И в то же время, если мы не будем учитывать свои физиологические особенности или что-то еще, а следовать только тому, что нас окружает, или опыт предков, мы тоже себя поставим в тупик. Поэтому три фактора. Мои особенности, особенности окружающего мира и наложение на все это опыта наших предков. Вот когда все это вместе складываем, тогда мы живем осознанно, мы понимаем много чего. Теперь по поводу заповедей. А что ты имеешь в виду под заповедями и что с этим дальше делать? Ну вот есть заповеди предков. Заповеди предков – это что? Кто-то заповедовал. Давай слово «заповедуем» разберем. Есть просто «ведать», есть «поведать», а есть «заповедать». Чем они отличаются? Ведать – это личный опыт. Поведать – это поделиться с личным опытом. А «заповедовал» – это кто-то передал. Как правило, слово «заповедь» относится к более высшим сущностям из наших родов, что находится за пределами нашего понимания, как во временном, так, может быть, и в каком-то другом разрезе. К примеру, заповедь богов. С богами мы непосредственно вот так вот не общаемся. Мы можем общаться с аватарами, с представителями богов. Но с богами непосредственно общаться трудновато, потому что если мы четко понимаем себя и конкретно понимаем, кто такие боги, вопросы здесь отпадают сами. С аватарами – да. Через аватар мы можем общаться с богами, но непосредственно с богами пообщаться трудно. Так вот, если заповедь богов, то это нечто такое, что пришло исконно вселенского бытия от более выше находящихся существ, сущностей из наших родов. И это отражает в себе такую мудрость, которую человеку иногда трудно бывает понять. Но эти заповеди сформулированы таким образом, чтобы хотя бы основы этих заповедей мы могли понимать. Это мудрость, которая исходит не из додумок человека, а из высшего божественного проявления. Вот, на мой взгляд, это заповедь. А поскольку великомудрые предки, оставлю акцент здесь и подчеркиваю это слово, это те, кто находится на уровне богов, сейчас уже, которые ушли из нашего мира явного и находятся где-то в высших мирах, они нам тоже могли передать заповеди, то в этом случае тогда это получается все равно в любом варианте высшая божественная мудрость, заповеданная, переданная нам для того, чтобы какие-то устои сохранять. Вот, на мой взгляд, это заповедь. Что скажешь по этому поводу? Да, мне понятно. Угу. А раз так, теперь давай разбираться. Заповеди богов, они даются раз и на всю жизнь, как и заповеди предков, либо по каким-то случаям для решения каких-то вопросов или проблем. Мне кажется, что на каждый случай, на каждую проблему дается разная заповедь. Тогда давай рассмотрим, какие уровни заповедей существуют. Есть заповеди непреложные, которые не относятся к какому-то времени года, времени суток, часу, состоянию души, духа и тела. К примеру, единая заповедь, понятная всем, жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков. О чем это говорит? Если ты живешь по совести, значит, ты не уничтожаешь тех, кто живет рядом с тобой. Ибо невозможно уничтожать тех, кто живет рядом с тобой, если они не нарушают тех же самых поконов вселенского бытия. Понятно, пришел враг, враг ему надо вломить и отправить куда надо, да? Но мы-то говорим про нормальных людей. Поэтому, если ты живешь по совести, ты не будешь воровать, не будешь обманывать, не будешь кривить и так далее и тому подобное. Это определение нормального взаимоотношения со всем окружающим миром, и в частности с обществом и людьми. В ладу с природой – это говорит о том, что не берешь лишнего от природы, не уничтожаешь природу, ее улучшаешь, помогаешь этой природе развиваться, потому что у нее тоже программа своего развития существует. И тем самым ты не разрушаешь своего естества, ибо природа тебя поглощает, и пытаясь уничтожить то, что поглощает тебя, то есть более высшее, более обширное, ты уничтожаешь того, кто в это более обширное входит, то есть самого себя. Другими словами, если ты разрушаешь естество природное, ты в конечном итоге в первую очередь уничтожишь себя. Естество-то еще выживет, а вот тебя не будет. Значит, жить по совести в ладу с природой – понятно. Свято чтить великомудрых предков – это не означает, что надо поставить каких-то там истуканов или идолов, как некоторые говорят, и биться лбами перед ними. Почитание, чтение – это память о них, память об их делах, как добрых, так и недобрых. Потому что самое главное – это не самый светлый опыт, а самый мрачный, самый неприятный опыт как тебя самого, так и твоих предков. Потому что если ты не будешь понимать самого неприятного, ты не сделаешь лучшего, ибо ты не сможешь уйти от неприятного. А когда ты понимаешь всю чернуху, ты больше ее не допустишь. Вот если ты про чернуху забыл, вот тогда в чернуху опять и свалишься. Нельзя нам чернуху забывать, поэтому самый горький опыт, он самый ценный. Радость просто добывается. Если все хорошо, замечательно, все радостные. А вот когда плохо – плохо всем. Поэтому горький опыт самый важный. На карте не наносят чистую воду, на карте наносят рифы. те рифы, на которые наткнулись другие корабли, те отмели, на которых эти корабли сели. Если просто мы хотели радужных картинок, мы бы нарисовали чистое море. Это была бы карта. Но почему-то на карте эти камни, мели, круговороты и прочее, они водовороты, они указываются. Для того, чтобы мы понимали, что это горький опыт, где не один человек уже погиб. И что туда соваться? Вот с такими-то мыслями, наверное, смысла нет. Поэтому горький опыт – это самое ценное в жизни любого человека. И, естественно, в жизни общества, которое строится на почитании своих предков. Поэтому надо помнить и светлое, и темное. И необходимо знать и о том, и о другом. Поэтому жить по совести, в ладу с природой, свято чтить великомудрых предков. А где великомудрые предки? Это говорит о том, что это уже уровень богов. Значит, сюда добавляется великомудрых предков богов. Когда каждый народ это делает и помнит, к чему приводят страсти, к чему приводят черные мысли, то в этом случае все народы будут жить в счастье. И они начнут друг друга понимать. И даже если какой-то народ находится где-то там на стадии становления, а другой там уже готовится переходить в какой-то более высокий уровень своего бытия. Что скажешь об этом? Знаешь, я слушала тебя, и вообще произошло такое осознание всех моих прошлых ситуаций, аж до души проникло. Надеюсь, ты не пытаешься меня хвалить, как это, Лиса Патрикевна, ворону, чтобы она гаркнула и сыр выпал? Нет, не пытаюсь, я просто делюсь своими душевными чувствами. Вот, это основополагающая заповедь любого разумного человека, который хочет познать этот мир. А есть заповеди более конкретные, которые переходят уже от великого к малому. И чем ниже, тем они касаются каких-то внутренних устройств нашего бытия. Само собой, что такие заповеди давались в определенное время. Ну, произошел какой-то катаклизм, готовые клизмы пришли, и проблема у нас, да? Появляется какой-то аватар или высшая сущность, которая доносит до людей, как в этой ситуации конкретно жить. И вдруг появляется новый календарь, потому что произошли изменения природы. Солнышко стало вставать вот там-то, вместо того, чтобы вставать вот там-то. Заходить вот там-то, вместо того, чтобы заходить там-то. День увеличился или уменьшился, стало жарче или стало холоднее. И появляется мудрый человек, аватар, либо сущность какая-то высшая, которая говорит: друзья, вот теперь живите вот так. Вот вам новые заповеди, которые отражены, например, в календаре, или календаре, или колоходе, или кологоде. К примеру, в этом случае люди начинают применять это и переводит где-то что-то в формат заповеди. Появляются какие-то присказки, скороговорки, еще что-то, байки. И люди живут все счастливо. Но вдруг происходит новое изменение природных условий, и тогда уже жить по старому календарю, колоходу, кологоду и прочее, невозможно. Потому что если мы пытаемся жить по старому календарю, условия жизни изменились, то мы будем попадать в просак, в очень неприятную ситуацию. И тогда разумные люди опять или самостоятельно подключаясь к своим родовым каналам, к своим родовым потокам, либо через кого-то, либо через какого-то посланника Божьего изменяют образ жизни. Но при этом основополагающая заповедь остается – жить по совести, ладу с природой, свято чтить великомудрых богов и предков. Она сохраняется. Если мы все заповеди приравниваем и пытаемся им следовать, мы создаем религию. Религия – это то, что имеет догмы. И об этом уже в нескольких передачах мы говорили, чем отличается, например, живая веда от догмы. Уровень живой веды – это когда кто-то получает непосредственно, неважно, жрец это или аватар божественный, получает непосредственно из покона вселенского бытия новые знания, которые необходимо здесь адаптировать. Это живая веда. Далее, этот человек, эта сущность доносит до кого-то уже образы, которые он где-то переформатировал или переделал для того, чтобы они стали доступны и понятны тем, кому он доносит. Это сказанная веда. После этого появляются те, которые, услышав это, чтобы не забыть, записывают. Это писанная веда. И в конечном итоге для самого-самого низшего уровня бытия появляются религиозные догмы, которые на основе писаний, которые вышли от божественного, создают догмы. Чем каждый уровень отличается? Как ты думаешь? Живая веда, например. Чем она отличается от догмы? Чем отличается живая веда от догмы? Да, чем они отличаются, для каких уровней людей они подходят? Живая веда – это когда мы общаемся и делимся то, что у нас идет от души. Делимся с кем? С друг другом. Это тогда уже сказанная веда? Да, это сказанная. Живая – это то, что еще не донесено до кого-то. А, да, да, да. Это то, что мы получили непосредственно. Это то, что живет в нас, и вот эта целая картина мира присутствует в нас, и мы понимаем, что, как и почему. Угу. То есть непосредственно мы можем реагировать на какие-то условия жизни, изменяемые, и взаимодействие с другими людьми, исходя из того, что к нам непосредственно приходит от наших же источников свыше, от божественного. Да, то есть это такое всевидение просто, всепонимание, что, чего и как. А вот догма – это то, что уже… Поставлено в рамки, что вот только так, так и так, и никак иначе. И нельзя подстроиться под любую ситуацию, ну, быть лояльным. Ну, лояльное слово здесь – это преданное означает, если перевести на русский язык. Гибким. Гибким, правильно. То, что мешает нам разобраться с тем, что есть. И это доводит порой до курьезов. Вот как-то я рассказывал такую побасеньку о том, когда-то давным-давно наступили холода. И весь мир был погружен в темень, и вокруг лежал лед. И мудрецы для того, чтобы людям другим дать возможность выжить, создали писание, где было написано: «В наше тяжелое время», и дальше перечитал, что необходимо делать. «Надо ходить в шубах, если ложитесь спать, то закрывайте плотно окна, натопите сильно-сильно печь, залезьте под шерстяные одеяла, и когда встанете, опять топите печь, и, выходя на улицу, обязательно одевайте шубы». Они это все дело записали, все это было записано, передано людям, везде это было распространено, и люди благодаря этому выжили. Но наступили другие времена, когда солнышко стало подниматься все выше и выше над горизонтом, и все дольше и дольше оно там пребывало, снега растаяли, все зазеленело, а люди продолжали жить этими писанными заповедями. И в конечном итоге они стали умирать от перегрева, потому что на ночь они залезали по 3 одеяла шерстяных в шубах своих, топили сильно-сильно печи, закрывали окна, не проветривали их, а на улице выходили тоже в шубах. Хотя на улице была температура уже там под 40 градусов порой. И вот таким образом правильные, на первый взгляд, заповеди, превратившись в догмы, погубили людей, которые тупо следовали этим догмам, не осознавая того, что есть. Вот чем отличается живая веда, веда сказанная, веда писанная, от догмы. И когда меняются времена, меняются условия жизни, а человек продолжает жить старыми наработками – в лучшем случае он превращается в маленького мальчика с большими какими-то мускулами, большим телом, который все время мечтает о своем маленьком красивом горшочке, о своих маленьких красивых штанишках или юбочке и о той воспиталке, которая будет его кормить там каким-то вкусным пирожком или чем-то еще. Но при этом он уже взрослый, при этом ему самому уже надо иметь детей, а он до сих пор мечтает о своем горшочке. И он вспоминает с радостью, как этот горшочек, мало того, что вспоминает, он еще в него писает и какать пытается. Вот это из серии догм. Когда мы не можем перешагнуть через какие-то установки, нам данные для какого-то определенного времени, не понимая, что то время давно прошло, и нам необходимо жить уже по-другому. Алексей, а еще такой вопрос. Что такое воля прародителя? Воля прародителя – это то, что устанавливает для нас определенные задачи, как нам жить в этом мире и как сохранить свой род, и для чего вообще наш род здесь присутствует. Вот это и есть воля. Воля прародителя. Мы, согласившись с этой волей, пришли в этот мир для того, чтобы эту волю исполнить. Если мы будем нарушать эту волю, то наша рода закончит свое существование, ибо перестанет воплощаться воля того, кто нас сюда послал, и мы с кем согласились и сюда пришли. Вот это воля прародителя. То есть, рождаясь здесь, у нас есть уже определенное предназначение, которое мы должны выполнить. У нас есть личное предназначение, у нас есть предназначение по нашему роду, связанное с семьей, у нас есть предназначение, связанное с нашим обществом, у нас есть предназначение, связанное с нашей страной или державой целиком, от малого к великому, и наоборот, от великого к малому. И если мы хотя бы одну функцию не выполняем, одно из предназначений, мы нарушаем ту самую волю прародителя, ради которой мы здесь и пришли, ради которой все здесь и создано. Интересная очень тема. Хотелось бы еще узнать, как узнать предназначение рода и предназначение страны, в которой человек находится. Как вот можно это узнать? Я думаю, что об этом нам надо поговорить в следующей передаче, и как-то нам надо подводить итог сегодняшней нашей встречи. Что интересного ты для себя вынесла, что ты можешь пожелать нашим радиослушателям и зрителям? буду осознавать то, о чем мы с тобой поговорили. Нужно время для того, чтобы это все усвоить и применить также в жизни. Желаю всем слушателям Народного славянского радио жить по совести, в ладу с природой. Хорошо. Благодарю тебя за очень интересную беседу, за интересные вопросы. Я думаю, продолжим с тобой разбирать эти темы и разбираться самостоятельно и помогать другим разобраться в том, что же нас окружает и что с этим счастьем нам делать. На сем я с вами прощаюсь, дорогие мои друзья. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Штурмовать далеко море посылать.